Матерь Агни-йоги. Вопреки очевидности плотной и ей наперекор создается мышление тонкого и огненного миров. Чувства земные не допускают его, но сердце чувство знает, и это чувство знания или предвосхищение явления высших миров утверждается через сердце. Оно часто ведет человека поверх плотных ощущений. Голос сердца и голос интеллекта борются часто друг с другом, и часто голос фальшивого рассудка заглушает голос сердца. Путь Агни-йоги есть путь сердца. Сердце, очищенное от ссора, позволяет вступить на путь огненной йоги и двигаться по нему. Огненный путь устлан сердцем.